Восемь ног паука. Мало иметь цель, надо уметь держаться цели. Ребенок просит поиграть с ним. Уже ли отложить до тех пор, пока он вырастет? Работу надо закончить, иначе материал придет в негодность. Да и долг надо вернуть сегодня, срок настал. Значит, надо отправляться в путь. Мало ли дел у человека? До цели ли тут? Артист в цирке несет чашечку кофе. Спотыкается, падает, кувыркается. Что уж там осталось от хрупкой чашечки? Но вот он встал и показывает нам. И чашечка на блюдечке цела, и кофе не расплескался. Это его профессия. Он умеет это делать. Надо уметь держать цель, как чашечку кофе. Много дел у человека, много разных событий да неудач. Но вот он поднялся, и вот она цель. С ней все в порядке. Восемь ног паука несут его маленькое тельце не в разные стороны. Кто знает путь, умеет держать и цель.